не слишком ли по-новому? Все было бы к месту, если бы это было обычное собрание с соответствующей повесткой дня, идеологической. А отчетно-выборное имеет свои установленные нормы, законы, которые вряд ли стоит нарушать. Будет ей головомойка от первого. Напрасно она понадеялась на Забавского, на его образование. Нужно было перед собранием почитать доклад. В конце концов, это обязанность представителя райкома, курирующего организацию и отвечающего за перевыборы. Остапович с другого конца стола президиума, лукаво прищурившись, следил, как реагирует Кашуба. Отметил, что Тамара начинает ерзать на стуле. Посмеивался про себя. Он, пожалуй, один был знаком с полным текстом доклада, поскольку на бюро Забавский докладывал тезисно, чтобы сэкономить время. Остапович, читая, тоже сначала удивился и насторожился. Очень уж непривычно. А потом решил, коль уж имеет он славу опекуна всех новых начинаний в агрономии, технике, организации труда, то почему он должен быть против новой формы партсобрания, против доклада, не похожего на другие? Все в нем говорится по-партийному, о кладбище, о пьянстве, о алчности отдельных людей, о духовности и бездуховности. Он, Остапович, сам нередко думал об этом с тревогой, но ни разу не выступил вот так, чтобы все объединить, связать, проверить все колеса, все подшипники, все звенья сложной передачи от материального к духовному и наоборот. Он заботился по существу об одном, чтобы люди честно работали и чтобы им хорошо жилось. А выходит, что на все можно и нужно глянуть глубже. Остапович радовался за себя. Не стареет он в мыслях, во взглядах, не превращается в замшелого консерватора, умеет найти не только семена и машины, но и людей. Забавский — его находка. Многие сомневались, временный, мол, работник, гастролер, искатель сюжетов. Пусть временный, думал сейчас Федор Тимофеевич. Такой временный дороже постоянного. Свежим глазом на все смотрит. Вон как застыли люди. Не всякого докладчика слушали с таким вниманием. Но и Остапович не видел, что один человек слушал не просто заинтересованно, а так, что его просто лихорадило. Иван Батрак. В президиум его не выбрали. Никто из механизаторов не назвал его фамилией. Он был благодарен им за такой такт. Не хотели ребята, чтобы иной недоброжелатель, завистник, вспомнил про аварию и сделал ему больно. Но, пожалуй, и сам он не догадывался, что именно это их молчание и стало самым выразительным напоминанием об аварии, о том, кто, без сомнения, стал ее причиной, лишил его душевной уравновешенности. После первой встречи с Шишкой в Сельмаге, рассказывая Тасе трагедию своего детства, он заверил ее, что расскажет об этом всем людям, всему селу. Но потом понял, что рассказать не так просто. Не вылезешь же на собрании со своей болью. Да и собрания такого не было. Пытался рассказать во время перекуров на машинном дворе, но увидел, что некоторые молодые слушают без гнева, без возмущения, почти равнодушно, хотя и не без интереса, еще один эпизод далекой войны. Слушали так, как смотрят фильмы по телевизору. И он почти испугался этого непонимания. Растерялся еще и потому, что не умел он другим рассказывать все, как Тасе. Говорил коротко, сухо, почему-то смолчал, что мать была беременна, будто перед ним были дети, которым неловко об этом говорить. Или наоборот, сам он все еще мальчишка, детдомовец, и так же, как тогда, никому не может признаться, что мать должна была ему родить братика или сестричку.